и актриса хоть куда. После представления, разыгранного тобой перед Харальдином, я почти поддался соблазну простить еще одну, вполне правдоподобную ложь. «Ваш разум, очевидно, ослаб, а мысли путаются», — отрезала Касси. «Не имею ни малейшего понятия, о чем это вы». «Неужели, любовь моя? Помнишь нашу первую ночь вместе? Если я и считаю Харальдина доверчивым дураком, то сам ничуть не лучше. Ты просто ошеломила меня, объявив, что беременна от Линдхерста». И, услышав, как девушка резко втянула в себя воздух, добавил: «Я не хотел брать тебя силой, Кассандра. Просто не видел иного пути». «Как вы только сейчас заметили, милорд, после той ночи не могло быть и речи об изнасиловании. И хотя меня еще нельзя назвать опытной развратницей, выяснилось, что я, по-видимому, родилась с душой потаскушки». Граф усмехнулся. И не выглядя он в эту минуту таким беспомощным, Касси ударила бы его. «Я потрясен такими искренними изобличениями. Но мне не следовало оставлять тебя одну, дорогая. У тебя слишком богатое воображение, а выводы, к которым ты пришла относительно собственного характера, по меньшей мере ошибочны. Правда заключается в том, что я много повидал в жизни и могу доставить женщине самое изысканное наслаждение. Проклинай меня, а не себя, за пробужденную в тебе страсть, Кассандр. И вы дарили Забетте такое же наслаждение?» Девушка отстранилась, пораженная своим язвительным выпадом, но его пальцы крепче сомкнулись у нее на запястье. «Именно», — мягко подтвердил он, «но с такой ревнивой и неистово преданной женой можно не бояться, что я вернусь к прежним привычкам». «Ненавижу вас!» — вскрикнула она. «Я ничуть не ревную и никогда не стану вашей женой. И если вы воображаете, будто я передумаю, боюсь, что познаете горькое разочарование до самых последних дней вашей жалкой жизни». Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Скарджел. Граф отпустил руку Касси, и она поспешно отошла. Заметив ее рассерженное, раскрасневшееся лицо, камердинер резко сказал: «Надеюсь, у вас хватило здравого смысла не расстраивать его светлость, Мадонна?» «Она пыталась, Скарджел, но, увы, у меня просто нет сил с ней спорить. Ты не принес завтрак? Если меня поручить заботам дамы, боюсь, она просто уморит меня голодом». «Думаю, еще день-другой, и все будет хорошо, милорд», — объявил Скарджел, всматриваясь в лицо хозяина и одобрительно кивая. Если он и заметил потемневшие от боли глаза графа, то не счел нужным говорить об этом вслух. «Но прежде, чем вы приступите к обеду, милорд, я должен осмотреть рану. Мадонна, вы не будете так добры помочь мне?» Он приподнял графа, а Касси размотала бинты и, побелев, оцепенела при виде рваной раны. Энтони невольно напрягся, пока Скарджел осторожно ощупывал воспаленную кожу. «День-два, и вы станете к штурвалу, милорд», — повторил он, выпрямляясь. «Но вам не стоит пить вино. Говорят, оно возбуждает лихорадку и жар. На этот раз я забинтую вас потуже, чтобы края сошлись». «Только поскорее», — негромко попросил граф. Касси взмокла от напряжения к тому времени, как граф наконец заснул под действием наркотика. Он стоически перенес все, не издав ни звука, и Касси невольно задалась вопросом: смогла бы она вести себя так на его месте? Остаток утра Касси провела в медной ванне, с наслаждением ощущая, как горячая вода успокаивает расходившиеся нервы. Она смыла соленый налет с волос, не потому, что так приказал он, просто хотелось быть чистой. Придвинув стул к постели, девушка стала не спеша расчесывать влажные волосы, но поймала себя на том, что то и дело смотрит на раненого, с тревогой выискивая малейшие признаки жара. Но граф лежал спокойно, не шевелясь, и грудь его мерно вздымалась и опускалась. «Не понимаю, какое мне дело?» — фыркнула она, но с удивлением признала себе, что тревожится за Энтони. «Пожалуйста, не умирай», — чуть слышно прошептала она и, глубоко вздохнув, покачала головой.